За долгое южное лето он заготавливал себе на зиму немудреные крестьянские продукты, излишки продавал в Батилимане или Тесселях, на вырученные деньги покупал простую одежду, немного книг. Зимой редко выходил из дома, вокруг которого была темнота. Гудел ветер в лесу, глухо внизу ревело море, потом начиналась весна, с нею и работа, нечастые встречи с людьми. «Вы, конечно, вправе мне и не верить», — закончил свой рассказ Джунковский, «но я считаю, что мне очень повезло в старости. Как и для большинства людей моего возраста, активная и настоящая жизнь окончилась уже давно. Нет ничего глупее попыток ее искусственно продолжать. Есть только один способ достойно заканчивать жизнь — стараться быть здоровым, чтобы можно было никому не быть в тягость». И иметь возможность спокойно размышлять обо всем хорошем и злом, умном и глупом, что ты совершил в прошлой жизни. Многие мои бывшие коллеги к тому глупому и недоброму, что они сделали до революции, немало прибавили. А думать об этом, выполнять программу естественного конца жизни им некогда. Нужно держаться на поверхности, вернее, барахтаться. Мне лучше. Мы с сестрой ни от кого не зависим, только от себя, от своего труда. Мы независимы в своем мышлении, привычках, слабостях. И бывает ли на свете лучшая старость? Поверьте мне, друзья, я по своим обязанностям знал многих стариков, которые в прошлом были известны, обличены властью. Я наносил им визиты, навещал, когда они заболевали, провожал их в последний путь. Все они были уже глубоко несчастными людьми, мучившимися от немощи, болезней, удрученными тем, что лишились власти, к которой привыкли, тяжко страдавшими от недостаточного внимания государя. Какие же мы счастливы! А вы не... — начал кто-то из наших задавать ему вопрос. — Нет? — Не жалею, — перебил его Джунковский. — Ни о каких утратах не жалею. Старики не должны жалеть о прошлом. Они все уже взяли от жизни, и хорошее, и плохое. Пусть молодые сами строят свою жизнь. И не надо им мешать, не надо навязывать им свои взгляды, вкусы, симпатии. Ну зачем это? Не нам, а им жить, пусть сами решают. Я так считаю, что после 40 лет человек обязан подчинять свои взгляды молодым, а после 50 он вообще не имеет права заниматься никакой политикой. Еще несколько раз я встречал уже как старого знакомого Джунковского в Батилимане. Торопясь купить у него продукты, я с ним почти не разговаривал, считая, что у меня в запасе, если не вечность, то во всяком случае достаточно времени, чтобы порасспросить бывшего шефа жандармов о разных интересных мне штуках. Но в скорости я уехал в Москву. Новые и более для меня важные впечатления отодвинули встречу с Джунковским на задворке памяти. Я о нем вспомнил вот сейчас, лежа на нарах этапной камеры, рядом с человеком, который знал Владимира Федоровича Джунковского совсем другим. Как по-разному кончают свою жизнь эти люди, познавшие власть, близость к ее вершине. И если я доживу до старости, к кому я буду ближе? К Джунковскому или Рощаковскому? Уже второй месяц мы сидели в этапной камере бутырской тюрьмы. В этом огромном и шумном тюремном общежитии не было ужаса страшного и таинственного ожидания, все время сопровождавшего тебя в следственной камере, но не было и надежды, которая всегда живет рядом с ужасом. Было невероятно стремление к тому, чтобы уйти из тюрьмы, попасть в то неизвестное, что именуется лагерем. Умом, конечно, мы понимали всю справедливость того тюремного мудреца, который в сортире чем-то острым написал на стенке: «Не грусти входящий и не радуйся уходящий. Будь терпелив, ничему не удивляйся и жди худшего». Но так хотелось другого, пусть это другое и будет худшим. Когда нас выводили на прогулку, я ходил по внутреннему медленному кругу, смотрел на вечернее небо, на котором уже зажигались первые послелетние звезды, и бормотал слова Багрицкого: «Пускай голодным я стою у кухонь, вдыхая запах пиршества чужого.